Плохой рис. Потому что на длинную змею все-таки наступили. Ее все-таки растоптали. Русские горки навсегда исчезли с дальнего конца пирса. То, что осталось от них, теперь усеивало берег, словно гигантские бирюльки. Но играл в них сейчас только большой паровой экскаватор. Он фыркал, наклонялся, опускал ковш, подхватывал кости. Игра ему нравилась. «Когда прекратятся эти смерти?» – всплыли у меня в памяти слова Кэла, которые я услышал всего несколько часов назад. Глядя на опустевший конец пирса, на его скелет, с которого содрали шкуру, на быстро наступающий на берег туман, я почувствовал, как в мою спину впились холодные дротики. За мной снова кто-то следил. Я резко обернулся. Но это преследовали не меня. На противоположной стороне улицы я увидел А.Л. Чужака. Он бежал, глубоко засунув руки в карманы пальто. Голова ушла в темный воротник, он все время оглядывался, как крыса, убегающая от собак. «Господи», — подумал я, — «наконец-то я понял, кого он мне напоминает». По. Известные фотографии и угрюмые портреты Эдгара Аллана с его высоченным матово-светящимся лбом, задумчивыми, горящими мрачным огнем глазами, обреченным скорбным ртом, прячущимся под темными усами. Галстук под несвежим воротничком сбился на бок, навсегда судорожно напряженном горле. Эдгар Аллан По бежал По, бежал чужак, оглядываясь на настигающий его бесформенный туман. «Господи», — подумал я, — «да этот туман гонится за всеми нами». К тому времени, как я дошел до Венецианского кинотеатра, потерявший терпение туман уже заполз и туда. Старый Венецианский кинотеатр мистера Фонтейна был замечателен тем, что оказался последним в мире, построенным над водой и раскачивающимся на волнах, как речное судно. Его фасад стоял на бетонной дорожке, ведущей от Венеции к Океанскому парку и дальше, к Санта-Монике. Задняя половина кинотеатра выдавалась с пирса, так что под ней плескались волны. В конце дня я остановился перед входом, и когда поднял глаза, сердце у меня упало. Обычного списка идущих фильмов не было. Я увидел только одно слово, выведенное огромными буквами высотой футов два. «Прощайте». Меня словно в живот пырнули. Я шагнул к кассе. Там сидел Фонтейн, улыбался мне и, старательно демонстрируя приветливость, махал рукой. «Прощаетесь», — произнес я скорбно. «Именно», — расхохотался Фонтейн. «Та-та-та, тра-та-та, прощайте. Сегодня бесплатно. Входите. Все друзья Дугласа Фэрбэнкса...» Фэрбэнкс Дуглас, 1883-1939, актер и продюсер, звезда Голливуда, амплуа, благородный рыцарь, снялся в десятках фильмов. Томаса Мейхана, Милтона Силса и Чарльза Рэя. Рэй Чарльз, 1891-1943, выдающийся актер эпохи немого кино, играл благородных любовников. «Мои друзья». Услышав знакомые с детства имена, я растаял. Этих актеров я видел на допотопных экранах, когда мне было 2, 3, 4 года, и я сидел на коленях у матери в прохладном кинозале. Мы тогда жили в Северном Иллинойсе, пока для нас и впрямь не настали времена плохого риса, и не пришлось, опережая переселенцев из Оклахомы, двинуться в старом потрёбанном автомобиле на запад, где отец стал искать такое место, чтобы... платили 12 баксов в неделю. «Я не могу, мистер Фонтейн». «Нет, вы посмотрите на него. Он не хочет». Мистер Фонтейн воздел руки и выкатил глаза, словно Манжафока, который, разозлившись на Пиноккио... Пиноккио – герой фильма Уолта Диснея по одноименной сказке итальянского писателя Коллоди, 1826-1890. Манжафока – главный злодей. Директор кукольного театра. «Пригрозил, что перережет его нитки. Это почему же?» «Стоит мне выйти из кино при дневном свете. На меня наваливается тоска. Ни на что глаза не глядят. «Ну и где вы видите солнце?» – закричал Фонтейн. «Да когда вы выйдете, уже ночь настанет». «Все равно, я хотел расспросить вас кое о чем, что было 3 дня назад», – сказал я. «Вы, случайно, не помните старика из трамвайной билетной кассы Билла Уильяма Смита? Он тот вечер кого-то ждал у входа в кинотеатр». «Как же! Я еще окликнул его». «Что это у тебя на голове?» – крикнул я. «Тебя что, гризли грыз?» У него с волосами было что-то несусветное. Смех да и только. Кто-то прошелся по ним газонокосилкой. Уж не этот ли чертов Кел? «Ну да». «А вы не видели, с кем встретился Уильям Смит и с кем он ушел?» «Нет, я занят был. Вдруг за билетами явились сразу 6 человек. Подумайте, только 6. Когда я огляделся, мистер Смит, Уилли, уже исчез». «А что?» Руки у меня опустились. Наверное, по моему лицу было видно, как я разочарован. Обдавая меня запахом сен-сена через окошко в стеклянной стене кассы, Фонтейн поспешил меня приободрить. «Угадайте-ка, кто появится на старом проеденном молью серебряном экране в фильмах 22-го года?» «Фэрбэнкс в «Черном пирате», Гиш». «Гиш Лилиан, 1893. Знак вопроса. 1993. Американская актриса немого кино». «Сломанные лилии». «Лон Чейни». «Чейни Лон, 1883-1930. Звезда немого кино, играл роли злодеев, славился способностью к перевоплощению». «В «Призраке оперы». Что может быть лучше?»